схвачу старика-шахматиста за его седую козлиную бороденку и буду крутить до тех пор, пока он не научит меня играть в эту игру. «Лучше попытать счастье с маленькой подмастеркой», — пошутил кто-то. «Спорю, она обучит тебя игре быстрее, чем он». «Нет», — Влом был непреклонен. «Это должен быть сам шахматист и никто другой. Мы расставим фигуры и сыграем перед всем хтоном. А когда я разгромлю его, хтон узнает, что я мозговитый и никогда ничего не делал неправильно». У них достало так-то не засмеяться. У каждого было свое тайное желание, открыв которое, многие выглядели бы довольно нелепо. Свое слово сказал и Первоцвет. «Не уверен, что вообще пролезу через эту дыру», — пробурчал он, и все улыбнулись вместе с ним. Дыра была метр в диаметре. «Но если веревка не лопнет, когда меня потащат наверх, а пол не провалится, отчего бы тогда...» «Знаю», — встрял кто-то, — «он хочет стать главным крутильщиком на конденсаторе, чтобы похудеть». «Меховой матушке это понравится». «Что понравится?» Первоцвет терпеливо ждал, когда все затихнут. «Отчего бы тогда не пойти в пещеру к Лазе? У меня, сами знаете, руки ловкие», — они знали. «И когда она подойдет ко мне с каменным ножом, отчего бы не вырвать его у нее, а потом...» Все подались вперед. «Потом смыться с ним, Цветик. Потом я устрою ей то, о чем она давно мечтает. Причем так, что она никогда меня не забудет». «Что именно, Цветик?» «Я заплачу за разрешение посмотреть, Цветик». «Не волнуйтесь, посмотрите», — сказал кто-то. «Один гранат за один раз». Смех усилился. Влом обернулся к Атону. «А что сделаешь ты, Пятерка? Какой у тебя план?» Атон огляделся. Он ожидал от Первоцвета неожиданного оборота. Но тот разочаровал его бездарной развязкой. Гранатка тихо стояла с краю. У нее, казалось, тоже были сомнения насчет переворота. Он почувствовал желание сделать ей больно. «У щитовода есть девчонка, кретинка-крестинка», — сказал он. «Знаете, она однажды заигрывала со мной, но я был занят. На этот раз, думаю, все будет иначе». Все сдвинулись поближе. «Хорошенькая, да. Вы не видели такой красавицы. Само совершенство. От ее волос можно сойти с ума, когда она любит. Глаза черно-зеленые, словно глубины океана. Как хвея, она цветет только тогда...» Он увидел озадаченные взгляды. «Что-то не так?» Их смутила фантазия о простой пещерной девушке. Он пожал плечами, не волнуясь больше о том, что они подумают. Переворот не удастся. «Наконец-то я нашел ее. Она была наряжена как человек, но когда я разоблачил ее, ей пришлось прятаться от людей. Я привез ее в домик на астероиде». «Как человек?» — спросил Влом с озадаченным выражением лица. «Кретинка?» «Вероятно, ее вид включает человеческую природу. Генетическая модификация, но она выглядела как человек, настолько божественно. Легенды приписывают ей удивительные способности, и некоторые из легенд